молниеносно превращал его в свой монолог. И тут никто не мог вставить словечко. Замолкал и Горький, которого все каприйское островное население уважало и ловило каждое его высказывание. Начать говорить или просто вставить какое-либо замечание можно было, когда Луначарский, двигаясь по диагонали комнаты или террасы, вдруг неожиданно опускался на ручку кресла, в котором сидела его жена Анна Александровна, пышная блондинка, обожавшая мужа, и он начинал ей и долго целовать. Но прилив нежности иссякал, и Анатолий Васильевич, стройный, с рыжеватого оттенка шевелюры и острой бородкой, снова поражал всех ослепительной прелестью речи. Поразительно! Вести разговор он мог обо всем, начиная от вопросов рабочего движения и немецкой классической философии, и до живописцев и поэтов древности. И всегда в речи его находились восхитительные меткости сравнения, характеристики и штрихи, которые зримо ярко воссоздавали перед слушателями целые картины. Другая особенность, которая отличала Луначарского, глубочайшая, доходившая до исступления любовь к книге. Он обожал красиво изданную книгу, часами мог копаться на развалах у букинистов, с наслаждением, как горным воздухом, дышал атмосферой публичной библиотеки. Он читал и объяснялся, кажется, на 7 языках. Но когда заходила речь о литературе, о произведениях и редких, и известнейших писателях, то он, обладавший способностью цитировать по целым абзацам и даже страницам, нередко отдавал пальму первенства Горькому. Тут они как бы были на равных. Обожание литературы и чудесного творения человеческого искусства, книги, наверное, с первого дня знакомства и свело их. А потом писатели увлекли философские беседы и споры горячего импульсивного Луначарского с его Шуриным Александром Александровичем Богдановым-Малиновским. Этот степенный высокообразованный врач и философ покорил Горького отменным знанием человеческой природы и психологии, умением многим явлениям жизни давать оригинальное и в то же время совершенно естественное научное объяснение. В ту пору Луначарский и Богданов были увлечены классической немецкой философией и стремились как бы укрепить и развить нравственную эстетическую сторону марксистского учения. Ленин же окрестил их поиски богостроительством и резко разошелся со своими бывшими соратниками. После октября, пожалуй, не было дня, чтобы всемирно известный писатель и народный комиссар просвещения большевистского правительства не встречались, не объединяли свои стремления в защиту культуры и сообща вырабатывали и проводили в жизнь меры по созданию новой культуры. Пролетарской. Нередко фееричности, театральной громкости наркома противостоял горьковский щепетильный, своего рода застенчивый, что ли, пуританизм. И тут они не раз как бы отталкивались, расходились, не предавая, впрочем, общего, наложенного на них революционным долгом дела. Но пуританизм Горького легко и радостно соотносился с другим, пожалуй, не менее ярким и взрывчатым темпераментом, каким была натура Бухарина. Этот крупный большевистский деятель, увлеченно берущийся за любую сторону партийной работы, был всесторонне образован, умел ценить и понимать искусство, каламбур, острое словцо, ловкая проделка, мальчишеская даже выходка – все имелось в арсенале Николая Ивановича. Но в повседневном поведении его не было одного позы, была лишь позиция, спрятанная от других под обликом экспансивного, разбитного своего в доску парня. С Горьким они были знакомы лишь с первых советских лет, а вот потом за границей видались часто. И если надо было решить какое-нибудь дело здесь, в Союзе, Горький охотнее всего писал Бухарину. И не только высказывал просьбы, просто делился своими мыслями и заботами о советской литературе. Может, потому делился с ним замыслами и предложениями,